Глава 7. Ван Ли. Менеджер. Было написано на визитке, которую протягивал Харри человек за стойкой. Возможно, это был намек, что лучше бы зайти как-нибудь в другой раз. Костлявый, в цветастой рубашке, владелец мотеля прищурился и всем своим видом показывал, что не желает иметь с Харри никаких дел. По крайней мере, сейчас. Он уткнулся в бумаги, но, увидев, что Харри все еще тут, недовольно фыркнул. «Я смотрю, вы очень занятой человек», — сказал Харри. «Поэтому предлагаю побыстрее закончить беседу. Главное, чтобы мы поняли друг друга. Я ведь иностранец. А вы — таец. Я не таец, я китаец», — снова фыркнул он. «Отлично. Значит, и вы тут иностранец. Суть в том, что...» Из-за стойки послышались какие-то вздохи, вероятно, означающие презрительный смех. Во всяком случае, Ван Ли открыл рот, показав редкие коричневые зубы. «Никакой я не иностранец. Китаец. Это мы двигаем Таиланд вперед. Нет китайцев, нет бизнеса». «Прекрасно. Вы бизнесмен, Ван. Тогда у меня есть деловое предложение. Вы владеете местным борделем. Это факт. Сколько бы вы ни перелистывали свои бумажки...» Китаец решительно качнул головой. «Никаких шлюх. Просто мотель. Сдаю номера». «Да успокойтесь же, меня интересует только убийство. Я не занимаюсь сутенерами и не собираюсь заниматься ими. А потому у меня есть деловое предложение. В Таиланде не особенно присматриваются к публике вроде вас, хотя бы потому, что вас таких здесь много, и просто заявить на вас, думаю, бесполезно. Вы наверняка заносите кому-то баты в конверте, чтобы вас не прищучили. Поэтому вы нас и не особенно-то боитесь». Владелец мотеля вновь замотал головой. «Никаких денег. Это незаконно». Харри улыбнулся. «Насколько мне известно, Таиланд занимает третье место в мире по уровню коррупции. Пожалуйста, не держите меня за идиота». И Харри понизил голос. «Угрозы, как правило, действуют эффективнее, когда произносятся спокойным тоном. Ваша проблема, да и моя тоже, заключается в том, что убитый в гостиничном номере дипломат моей страны. И если мне придется доложить о наших подозрениях, что убийство совершено в борделе, дело приобретет политическую окраску. И тогда ваши друзья из полиции уже не смогут вам помочь. Местные власти будут вынуждены прикрыть мотель, а Ван Ли окажется в тюрьме. Таким образом, они проявят добрую волю и продемонстрируют, что в этой стране соблюдают закон. Не так ли?» Трудно было угадать по непроницаемому азиатскому лицу, попал ли Харри в цель. «Можно пойти иным путем. И тогда я доложу, что этого человека пригласила на свидание женщина, а мотель был выбран случайно». Китаец взглянул на Харри и часто заморгал, словно ему в глаз попала соринка. Потом он повернулся, откинул ковер, за которым скрывался дверной проем, и махнул Харри рукой. За ковром оказалась крохотная комнатенка. В ней стояли стол и два стула, и китаец жестом пригласил Харри сесть. Он поставил перед ним чашку и налил в нее чаю из чайничка. Воздух наполнился резким ароматом перечной мяты, даже в глазах защипало. «Ни одна из девочек не хочет здесь больше работать, пока в мотеле остается труп», — произнес Ванг. «Когда вы его уберете?» «Бизнес есть бизнес. В любой стране мира», — подумал Холли и зажег сигарету. «Это зависит от того, как скоро мы выясним, что здесь произошло. Тот человек прибыл сюда около 9 вечера и сказал, что ему нужен номер. Изучил меню и заявил, что хочет видеть Дим. Но сперва он должен отдохнуть. Сказал, что позвонит и вызовет ее. Я напомнил ему, что он обязан внести почасовую оплату. Он согласился и получил ключ. «Что значит меню?» Китаец протянул ему что-то действительно похожее на меню. Харри полистал бумажки, там были фотографии юных таек. В костюме медсестры, в ажурных чулочках, в тесных лакированных корсетах и с плеткой в руках, в школьной форме и с косичками, и даже в форме полицейского. Под каждым фото, под заголовком «Важная информация», указывался возраст, цена и квалификация. Харри заметил, что девушкам от 18 до 22 лет цены колеблются от 1000 до 3000 батов, и чуть ли не каждая из девочек владеет иностранным языком и имеет опыт работы медсестры. «Он приехал один?» — спросил Харри. «Да». «В его машине тоже никого не было?» Ван покачал головой. «А почему вы так в этом уверены? У Мерседеса тонированные стекла, а вы сидели в холле. Обычно я выхожу во двор, чтобы самому все проверить. Бывает, что кто-нибудь берет с собой товарища, если их двое. Они должны заплатить за двухместный номер». «Понимаю». «Двухместный номер? Двойная цена?» «Ничего не двойная». Иванг снова обнажил гнилые зубы. «В складчину дешевле». «Что произошло потом? Не знаю. Тот человек подъехал на машине к номеру 120, где теперь и лежит. Номер расположен в глубине патио, и я мало что мог разглядеть в темноте. Я позвонил Дим. Она приехала сюда и стала ждать вызова. Прошло некоторое время, и тогда я сам послал ее в номер клиента». «А в кого вырядилась Дим? В кондуктора трамвая?» «Нет-нет». Иван перелистал меню, а затем с гордостью показал фото юной улыбающейся тайки в коротком платьице с серебряными блестками и в белых коньках. Она выставила вперед одну ногу, чуть присев на другой и разведя руки в стороны, будто только что успешно откатала программу. На загорелом лице были намалеваны крупные рыжие веснушки. «Имеется в виду?» — недоверчиво произнес Харри и прочел имя, стоявшее под фотографией. «Да-да, Тоня Хардинг, та, которая победила других американок, та самая, красоточка. Дим может изобразить ее, если хотите». «Нет, спасибо», — ответил Харри. «Она очень популярна, особенно среди американцев, умеет плакать, когда захочешь». И Иван провел указательным пальцем по ее щекам. Она нашла его в номере, лежащим с ножом в спине. «Как это случилось?» «Дим прибежала сюда и ужасно кричала». «Как? Прямо на коньках?» Ван укоризненно посмотрел на Харри. «Коньки надевают, уже сняв трусы». Харри согласился, что так и правда удобнее, и махнул рукой, призывая китайца продолжать. «Мне больше нечего сказать, господин полицейский. Мы вернулись в номер и удостоверились, что все так и есть. А затем я запер дверь и позвонил в полицию». По словам Дим, дверь была открыта, когда она вошла в номер. И все-таки была ли она приоткрыта или просто заперта? Ван пожал плечами. «Дверь была закрыта, но не заперта. Это важно?» «Никогда не знаешь, что может оказаться важным. Вы не заметили поблизости от номера кого-нибудь еще тем вечером?» Ван покачал головой. «А где у вас книга посетителей?» — спросил Харри. Он начал уставать от этого разговора. Китаец вскинул глаза. «Нет никакой книги». Харри молча смотрел на него. «Нет никакой книги», — повторил китаец. «Зачем нам она? Сюда же никто не станет приходить, если придется регистрироваться и сообщать имя и адрес. Я не идиот, Ван. Никто и не думает о регистрации, но сами-то вы, разумеется, ведете запись. Так, на всякий случай. Здесь наверняка попадаются важные персоны, и книга посетителей может пригодиться, если у вас в один прекрасный день возникнут проблемы. Не правда ли? Китаец моргнул по-лягушечьи. Не капризничайте, Ван. Тому, кто не замешан в убийстве, нечего бояться. Особенно, если он не публичная персона. Слово чести. Ну, давайте сюда книгу. Она оказалась маленьким блокнотом, и Харри быстро просмотрел странички, заполненные убористыми записями с непонятными тайскими значками. «Сюда придет один из полицейских и сделает копию», — сказал он. У «Мерседеса» его дожидались все трое. Горели фары, и на освещенном патио лежал вскрытый кейс. «Нашли что-нибудь?» «Похоже, у посла были особые сексуальные пристрастия». «Знаю. Тони Хардинг. Я называю это сексуальным извращением». Внезапно Харри застыл перед кейсом. В желтых лучах фар отчетливо выступили все детали на черно-белой фотографии. Его пробрала дрожь. Конечно же, он слышал о подобном, даже читал рапорты и разговаривал об этом с коллегами из отдела половых преступлений, но впервые в жизни увидел, как взрослый насилует ребенка.